Стакан кипятка. Одна женщина пришла к знакомым на праздник и горячо рассказывала, как ее кондуктор в трамвае обидел. Что сказал, как посмотрел, в лицах эмоционально изображала конфликт и ругалась с воображаемым кондуктором, желала ему зла. Она была разгорячена конфликтом, кипятилась и злилась, и всем испортила настроение, хотя ее утешали и отвлекали. Но праздник не удался, как будто конфликт продолжался. Или таксист всю дорогу ругал свою неблагодарную дочь и злую бывшую жену? Он не пассажира ругал, но пассажир вышел весь красный и словно побитый, как будто его ошпарили и отняли силы. Человек со стаканом кипятка. Вот как выглядит тот, кто ненавидит, не может простить. Он все время держит обиду в уме, как стакан кипятка в руке. Человек кипятится. К нам его ненависть не имеет ни малейшего отношения, это его стакан. Но как бы хорошо или нейтрально человек с кипятком к нам не относился, лучше поостеречься и отойти на разумную дистанцию. Что мы и делаем. Потому что рано или поздно этот человек прольет кипяток на нас или обрызгает. Он не выпускает опасный стакан из рук, но хочет дружить и общаться с нами. Если человек постоянно вспоминает того, кто его обидел, разгневал, причинил вред, если он то и дело возвращается к своей ненависти и злости, которые к нам не имеют никакого отношения, он обязательно нас ошпарит и зальет злость. Мать в детстве обидела. Муж обманул и изменил. Сын вырос неблагодарным. Начальник изводит и огорчает. Это с любым может случиться. Это больно и плохо. Но другие-то при чем? Ведь тот, кто постоянно возвращается к своей обиде, кто зафиксирован на этом, тот может обварить невинных. Внутреннее кипение, ярость, негодование, гнев отталкивают и обжигают. Надо сначала разобраться со своим состоянием, а потом строить отношения с людьми. Ничего нельзя построить, брызгая кипятком на невинных людей. Сердитых и озлобленных избегают. Нормальный человек всегда может переменить тему разговора и успокоиться. В противном случае надо лечиться. Но постараться не обливать других кипятком.